Глава 17. Взрослый? Враг. «Спокойно, парень, только спокойно», – проговорил Александр, убирая ствол за спину. «Отпусти чеку, не надо резких движений». «Пошел к черту, дядя! Вон!» – крикнул мальчик лет 12. В вытянутой руке он держал неизвестно откуда взявшуюся оборонительную гранату. «Я не желаю тебе зла». «А я тебе желаю, к черту, или старший сейчас тебя на куски размажет». «Тихо, пацан, спокойно. Тебя же самого убьет, а меня только покалечит». «Че?» «Мне, говорю, на твою лимонку по барабану. Я в боевом доспехе. Слышал о таких?» С этими словами Сухов расстегнул куртку, обнажая бронежилет. «Видишь? Эта броня выдержит прямое попадание 12-миллиметровой пули. Так что ты повредишь только себе». Тут Саша немного преувеличил. Даже стандартный бронебойный 9-миллиметровый автоматный патрон легкий доспех рвал. Но, к счастью, у найденных ими детей просто не могло быть нормального оружия. По крайней мере, он очень на это надеялся. А даже если и есть, стрелять их никто не учил. Вероятно, именно поэтому паренек перед ним стоял именно с гранатой, а не с дробовиком или пистолетом. Истребитель со своей группой обследовали самый вероятный пункт обитания интернатовцев – южную часть Углегорска. Собственно, предположения аналитиков были верны. В нескольких кварталах многоэтажек, в конце концов, нашлось поселение. Правда, детьми их уже было не назвать. В глазах первого из встреченных подростков была жуткая злоба. Можно даже сказать, ненависть. И это, в принципе, было объяснимо. Только люди с имплантатами становились зараженными, а значит, непосредственно от теракта дети не пострадали, чего нельзя было сказать о прямых последствиях. Уже в первом обследуемом корпусе Александр насмотрелся такого, что в другие решил просто не брать сопровождающих. Его и самого-то чуть не вырвало от увиденной картины. Вот только проверять все равно было нужно, и он, пересиливая себя, шел. Как бы мы ни относились к детям, они не самостоятельны. Они не щенки или котята, которые способны позаботиться о себе уже через 2 недели после рождения. 5 корпусов дошколят, умерших от голода. Тонкие руки, вздувшиеся от недоедания животы. Многие замерзли, пытаясь съесть снег. Смерти от обезвоживания, от холода. Маленькие тела невинных созданий. Как ни странно, погибших непосредственно от рук зомби почти не было. В чем причина, Саша не знал, но это было не так важно. Однако останков взрослых хватало, в основном с разорванными шеями. Хотя к их виду он уже давно привык. Странная вещь – смерть. Хотя, конечно, человек приспосабливается ко всему, будь то физические изменения или эмоциональные. Вот Сухов и подумал, что больше его не удивить и не огорошить. Как же он был неправ. В 9-м корпусе среди детей младших классов развернулась настоящая кровавая битва за выживание. К природным причинам смертей добавились ножевые ранения. Были видны следы каннибализма. Кто бы ни пережил этот кошмар, его добило похолодание. Заморозки, продлившиеся неделю и опустившие температуру до -100 градусов, встретили слабое сопротивление в виде горящих прямо в комнатах костров. Вероятно, согреться таким способом пытались почти все дети старше 6. По крайней мере, практически полностью сгоревшие корпуса с 12 по 15 говорили о том, что это был не единичный случай. Дальше шли почти нетронутые дома, но быстрый осмотр дал понять, что находящиеся рядом со школами здания старших классов практически пусты. Видно, здесь были дети после 12, а значит, они сами могли стать либо зомби, либо черными лужами. Только 4 корпуса из 36 были в более-менее сохранившемся состоянии. В чем тут дело, определить было сложно. Но, вероятно, немалую роль сыграло то, что все они были соединены в правильный квадрат с собственным внутренним двором и котельной. Да и находящийся неподалеку склад продуктов тоже оказался не лишним. Они подошли аккуратно и даже сумели без особых проблем проникнуть в главное здание. Баррикады были навалены явно дилетантами, как и растяжки, которые ставили не по уму, а так, как учат в фильмах. В общем и целом, ничего примечательного. Если не брать в расчет, что все эти укрепления сделали дети от 8 до 12 лет. Учитывая, что здесь были собраны все беспризорники России, да еще, скорее всего, многие дети просто пришли сюда из города, последний оплот ребят, не нашедших родительской любви, даже во время бездетного десятилетия. Уникальный для мира случай, называющийся Россия. И вот теперь он стоял один на один с дозорным, обходившим первый этаж главного корпуса. Русоволосый паренек с длинными патлами, выбивающимися из-под шерстяной шапки, смотрел по-взрослому зло. В этом взгляде читалось все. Недоверие, страх, агрессия, боль постоянного кошмара, из которого не выбраться. Не было в нем только одного. Детство. У него забрали мечты, отняли возможность беззаботно играть и в волю учиться. Перебили учителей, которым он доверял, как собственным родителям, и на которых возлагал надежды. Так что это уже был не мальчик. Озлобленный крысеныш, которого загнали в угол, и как крыса он шипел, держа перед собой гранату. «Парень, послушай, мы пришли с миром. Отвезти вас в теплое место, где достаточно еды, тепла и света». «Вы все врете!» — крикнул паренек. «Был тут один такой. Тоже обещал в теплое место отвезти. Да только жрал припасы и наших девчонок трахал». Черт. У Саши внутри все сжалось. Это какой же надо быть тварью, чтобы пользоваться доверием детей и вместо помощи их использовать? «Успокойся, я не из таких. В моем отряде нет таких, да и в поселении все нормальные». «Не верю, врете вы все. Вам только и надо, чтобы обобрать нас». «Так, паря, у меня нет времени на игры. У нас хватает припасов. Скажи, сколько вас здесь, и мы просто пригоним нужное количество автобусов, чтобы вас перевести в безопасное место». «Старший сказал, что мы здесь в безопасности, а он никогда не врет и не ошибается. Все, кто уходят, либо возвращаются замерзшими и оголодавшими, либо не возвращаются вовсе, а снаружи живут только извращенцы и кровожадные монстры». «Хорошо, только успокойся». Саша судорожно придумывал, как можно убедить пацаненка отказаться от самоподрыва. Но, как назло, переговорщиком он никогда не был. «Как тебя зовут?» «Вот меня, Александр, старший капитан Вооруженных сил России Александр Сухов. А тебя как?» «Я Леха», — замялся на секунду мальчик. «В смысле, Алексей. Буровой моя фамилия». «Хорошо, можно я буду звать тебя Лешей?» — уточнил истребитель, проверяя расстояние. «Кристалл, ты тут?» «Конечно. Куда я денусь из твоего имплантата? Хоть ты со мной не часто разговариваешь». «Прости уж, но и сейчас долго не буду. Мне нужно рассчитать длину прыжка с максимальным замедлением времени и ускорением. Так, чтобы вырвать у пацаненка гранату раньше, чем он выдернет чеку». «С твоей точностью проще прострелить запал», — усмехнулась ассистент. «Но если настаиваешь, тебе нужно приблизиться на 2 метра». «Леша, у меня есть удостоверение личности. Так ты сможешь понять, что я говорю правду. Хочешь посмотреть?» «Что, у вас бумажка какая-то?» – недоверчиво спросил паренек. «Нет, что ты. Самое настоящее удостоверение. В кристаллическом виде. Сейчас я достану его из-под одежды, хорошо?» Дождавшись, пока мальчик кивнет, Александр медленно снял с шеи цепочку с инфокубом и на вытянутой руке протянул парню. «Если сквозь одну из граней пропустить луч света от огня или фонаря, то станет видно изображение. Вот, попробуй». С этими словами Саша бросил к ногам собеседника личный жетон. Но чуть не добросил, как раз эти 2 метра. Расчет был очень простой. Пацан не даст приблизиться. Это было слишком явным проявлением угрозы. А вот подойти самому ему будет значительно проще. Чтобы поддержать этот порыв, истребитель даже чуть подался туловищем назад, не передвигая при этом ноги. Буровой замялся на секунду, но, судя по всему, пришел к выводу, что это достаточно безопасно. Сделал неуверенный шаг вперед, затем второй. начал наклоняться за инфокубом. Отпустил чеку. Рывок. Ноги поражают импульсами, и мышцы буквально выстреливают Александром вперед. 3 метра пролетают за одно мгновение, пальцы смыкаются поверх ладони паренька. «Ай!» — крикнул Леша, пытаясь вырвать чеку, но Сухов уже надежно зафиксировал ее пальцем. «Извини, парень, не хочу, чтобы ты зря пострадал», — произнес Александр, заворачивая бронированными перчатками усики чеки обратно. «Нет, отпустите меня! А-а-а, братва!» Что есть мочи, кричал пацан, пытаясь вырваться. И Саша его отпустил, предварительно убедившись, что у него нет других взрывоопасных веществ. «Все-все, ты свободен», — начал говорить истребитель. Вспышка. Тело начинает реагировать раньше, чем мозг понимает, что происходит, и все равно пуля летит быстрее. Удар развернул Сашу на 360. Попали в плечо, и не сказать, чтобы плохо целились. Просто и само оружие было не очень, да и пуля явно из мягкого свинца. Иначе бы не просто рука онемела, а кровь хлестала через отверстие в броне. Но, к счастью, обошлось. Правда, парня он из виду упустил. «Не стрелять!» — крикнул Александр своей группе, которая уже нарисовалась в коридоре. «Они для себя опаснее, чем для нас». Пытаясь опровергнуть его слова, гром раздался снова. Выстрел из ружья заставил попятиться, но на ногах Старкап умудрился устоять. «Не стрелять! Берем только живьем! Обезоруживать! Не более!» «Есть!» — откликнулись по очереди все трое. Звено шло правильной шеренгой, в которой ведущий полностью закрывал штурмовым щитом контуры соратников. Ноги полусогнуты, стволы опущены. В руках раскладывающиеся дубинки из запасов Росгвардии. Включившись в продвижение, Саша стал вторым номером, хотя ему-то ничего особенно не грозило. Броня крепка, и все равно получать пули было не очень приятно. «Хер ли вы стоите?» – раздался задиристый юношеский голос с того конца коридора. «Стреляйте в этих тварей!» «Так они не зомби, и в броне!» – обиженно ответил другой. «Я дважды в него попадал, и хоть бы хны!» «Дай сюда, мозгля!» — выругался задира, и через секунду в щит прилетел очередной заряд. Потом еще и еще. Парень не успокоился, пока не выпустил весь магазин. При этом слышался отборный мат, которому в приличном обществе ребенка явно никто научить не мог. «Щуки бронированные! Ноги делаем! Быстро!» «Блин, нам бы хоть один рабочий тизер!» Грустно заметил Саша, выглядывая из-за щита. «А то ведь пока мы за ними бегать будем, они нас свинцом заплюют. Да и времени жалко». «Разрешите использовать светошумовую гранату?» спросила одна из стрелков. «Коридор слишком узкий, могут перепонки не выдержать», отрицательно покачал головой Александр. «Да и ранить их не хочется. Все же хоть и одичавшие, но дети...» «Не думаю, что они хотят, чтобы их спасали», заметил штурмовик. «Раз здесь живут, значит, у них все в порядке». «Ты руки у пацанят видел? Как спички же скоро будут. Пусть они выжили, но еды явно на всех не хватает. Да и неважно это все. Даже учитывая, что здесь работает котельная, в морозы они не смогут добыть топливо, а значит, погибнут все до одного. Так что, хотят они того или нет, спасать их надо. И, кстати, смотрите под ноги. Растяжки, хоть и детские, но могут сработать». «Где они их взяли, интересно? Гранаты, я имею в виду». «Черт его знает», – пожал Саша плечами. «Но ты же слышала, взрослые тут были, хотя и вели себя, судя по всему, не лучше животных. Повезло тому ублюдку, что его дети выгнали, иначе б я его кишки на штык намотал». Преследуя беглецов, звено медленно продвигалось по коридорам общежития. Здание было просто громадным. Судя по всему, в каждом таком корпусе проживало не меньше 1000 человек. Изначально. Сколько осталось живых, сейчас сказать было трудно. Да Александр и не особенно хотел задумываться о количестве погибших. Хоть процент бы выжил, уже хорошо. «Стойте, не шагу дальше!» — крикнул срывающийся мужской голос. «Что там?» — тихо спросил истребитель, вглядывающийся в темноту штурмовика. «Не видно ни черта. Наверное, за углом спрятался». «Мы не хотим вам зла», — громко сказал Саша. «Наоборот, мы пришли, чтобы помочь вам, даже несмотря на то, что вы стреляли. Мы не хотим вам навредить». «Вы все так говорите, сволочи, а потом выясняется, что вам нужно все. Наши припасы и даже мы сами. Какого черта вы здесь забыли? У нас и так почти ничего нет». «Зато у нас есть. Мы прибыли со спасательной миссии. Мы военные. Специальная рота. Наша задача – спасти как можно больше жизней». Говоря все это, истребитель не забывал отдавать распоряжения, и они медленно, но верно приближались к говорившему. Даже если у парня есть автомат, его пули не пробьют щит. А дистанционного взрывателя после многочисленных ЭМИ у детей быть не может в принципе. Остаются только простейшие ловушки. «Убирайтесь из нашего дома! Нас много! Мы можем за себя постоять!» «Я в это верю, но у нас есть еда, тепло, уютные кровати, персонал, который способен о вас позаботиться. Мы из регулярной армии России». «Нет уже никакой армии, как и страны, вы все врете». «Ты можешь не верить, но все есть. Пусть нас и немного, но мы восстанавливаем города, создавая поселения. Обеспечиваем всех лекарствами и уходом. Защищаем, предоставляя охрану и уничтожая зараженных». «У вас есть лекарства?» – спросил другой голос, кажется, девичий. «И врачи?» «Ленка, заткни пасть и пошла отсюда». «Нет, если они смогут вылечить...» «Они все врут». «Мы не врем. Прямо сейчас я могу оставить тут 4 аптечки с медикаментами, если вам нужно. Могу также оставить медсестру, безоружную. А чтобы вы успокоились, мы сейчас уйдем ко входу». «Правильно, убирайтесь, и подачки нам ваши не нужны. Все взрослые враги и предатели», — фальцетом крикнул парень. «Я его вижу. Снять?» — спросила лучница. Саша за такое предложение ей чуть не врезал, несмотря на то, что девушка. «Отставить. Они просто запутавшиеся дети, брошенные взрослыми», — прошептал он, а затем перешел на крик. «Мы оставим аптечки на полу и отойдем к главному выходу. Если вам что-то будет нужно, приходите в любое время». После этих слов истребитель отстегнул свою походную сумку и отдал команду отступать. Правда, спины детям они решили не показывать, а то черт его знает, может, в последний момент найдется у них что-то посерьезнее охотничьего ружья. Вернувшись к точке старта, они заняли позицию между баррикадами, чуть поправив их с обеих сторон, так, чтобы одновременно быть защищенными с двух направлений. «Что дальше, командир?» – спросила закутанная по самые глаза лучница. «Припасов у нас на один день, если мы реально собираемся здесь долго торчать». «И да, и нет. Мы здесь будем сидеть, но не только мы. У нас есть 4 дня, чтобы организовать их переход. Поделимся тем, что имеем. Покажем нашу силу и то, что нам можно доверять. Но в первую очередь нужно сообщить остальным, что мы нашли детей. Так что тебе, как самой инициативной, задание. Вот рация. Найди самую высокую точку и свяжись с чудилой. Передай наше местоположение, только точное. Скажи, что нам нужен хотя бы первый транспорт и нормальный доктор. Судя по всему, у них проблемы. Но и припасы пополнить тоже не помешает». «Есть?» Тут же вскочила на ноги деятельная девушка. «Погоди, еще кое-что». Остановил ее на полпути Александр. «Несуйся в корпуса, не стоит. И чуть передай, чтобы не заходили. Пожарная лестница тебе в помощь, если она, конечно, есть». «Поняла. Разрешите идти?» «Разрешаю. Выполняй». Саша смотрел, как стрелок ловкими быстрыми прыжками удаляется от общежитий в сторону города. Удивительное дело эти мутации. Вот девушка, самая обычная с виду, невзрачная. И что? Что кожа зеленоватая? Ерунда это. Но бежит со скоростью олимпийца. Однако даже с этой прытью вернулась лучница только через час. И выглядела значительно хуже, чем когда уходила. При этом все стрелы были на месте, патронтаж полон, а на броне не царапины. И все равно девушка будто разом постарела на 10 лет. Сухов не стал спрашивать, что случилось, и так все понятно. Не удержалась, зашла посмотреть. Ну так он же предупреждал. Тем не менее, задачу она выполнила. Уже через 3 часа к ним приехала первая машина, видавший виды КАМАЗ начала века. Но гораздо более удивительным оказался его прицеп. Саша вначале даже глазам не поверил. Древняя, как говно мамонта, полевая кухня, которую он видел только на страницах военной кинохроники. Такого же грязно-зеленого цвета с печуркой и 2 огромными котлами. «Как тебе моя находка?» – выскочил из кабины, довольная собой Кэт. «Почти неразграбленную военную часть нашла. Хоть и не обновляли ее технику и запасы со времен царя Гороха». «Потрясающе! А ситуацию уже знаешь?» «Да, естественно. Другие подойдут в течение нескольких часов». «Хорошо. А нам за это время нужно подготовиться. Давайте передвинем кухню ко внутреннему двору, поближе к выходу, и начнем готовку. Нужно дрова раздобыть, снег растопить. Желательно еще через фильтр пропустить воду. Не учи ученую. Благо, не первый десяток лет живу. Что у них там вообще? Сколько?» «Не спрашивай, не знаю. Судя по свету в окнах и тому, что нас не пустили дальше первого этажа, может, несколько сотен, а может и 1000. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь». «Ладно, тогда сиди и расслабляйся, остальное мы и сами сделаем». Отдыхать Саша, конечно, не стал, помогая, чем и где мог. Но и в процесс особо не вмешивался. Под чутким руководством Градовой они сварили первые 50 кило каши и тут же отнесли их в огромных бадьях в здание. Катя демонстративно положила себе на тарелку гречи с тушенкой и съела. Остальным тоже досталось. И когда отделение отобедало, они оставили почти нетронутые чаны внутри, а сами отошли на почтительное расстояние. Не сразу, но первые подростки все же осмелились попробовать угощение. Они ели прямо из огромной посудины, зачерпывая ложками рыхлую, восхитительно пахнущую солдатскую еду. И остановились только, когда нетерпеливые товарищи их отодвинули. Создалось такое столпотворение, что чуть не дошло до драки. Вмешавшаяся Кэт навела порядок, пообещав, что хватит на всех, и если кому-то не достанется, то они сварят еще. Несколько ребятишек попробовали возмутиться и отогнать лейтенанта, но получили от своих же. Терять такое благословение никто не хотел. Через час и в самом деле пришлось варить добавку. А еще через час следующую. Сладкий чай расходился по рядам детей, которые собрались во дворе, и они радовались ему будто новогоднему подарку. Все это время к корпусам подъезжали машины. Старые, новые, военные и гражданские. Но главное всегда с чем-то. Везли одежду, медикаменты, врачей. Оттаившие при виде детей научные сотрудники тут же начали хлопотать над мелкими ссадинами, но старший увел их куда-то внутрь, и через полчаса оттуда вернулись только несколько зареванных медсестер. То, что все было плохо, Александр и так понимал, но узнавать, насколько, в данный момент не собирался. Нельзя цепляться за прошлое. Нужно показать этим детям, что у них есть будущее. Да и себе самому тоже не мешало бы. «Их там около 3000», – проговорила Лиза, подошедшая к нему почти вплотную. «Очень много тяжелобольных, хотя они и держатся, не думая, что антибиотики помогут». «А если моя кровь?» – спросил Сухов. «Как с тем парнем на рынке?» «Я не знаю, что это было за существо, но девушке твои переливания явно пошли на пользу. Вот только тут она не одна, у тебя столько крови нет, сколько нам нужно». Тем более, что пересаживать нужно костный мозг, а у меня ни лаборатории, ни инструментов. Но это все есть в биомеде, ведь так? Так-то оно так, но доставить их всех туда по морозу все равно придется. Только сейчас стимулов больше стало, перебил ее истребитель. Ты сама прекрасно понимаешь, этим детям мы должны помочь. Кто бы спорил. Ладно, можем поступить по-другому. Я съезжу с одной из машин в поселение, привезу все необходимое. А ты пока готовься морально. Это может быть очень болезненно. Товарищ Старкап, разрешите доложить? Разрешаю. Что у тебя, Кать? Я сумела договориться о том, чтобы мы переместились внутрь. Дальше столовой нас пока не пустят, но уже хлеб, так ведь?» «Ты умница. Блин, я б тебя расцеловал». «Вы все только обещаете да обещаете», — кокетливо вздохнула девушка. И Саша вдруг понял, что и сам бы не прочь. «Отставить внеуставные отношения», — оборвал он больше сам себя, чем лейтенанта. «Доктор, я вас жду в ближайшее время. И не беспокойтесь, регенерация все вывезет. Столько, сколько нужно». Они почти всем составом перебрались в здание. А спустя всего 20 минут он услышал первый детский смех, как гром, прокатившийся по коридорам. Это вернувшийся с задания палач показывал магические молнии. Мутации, наконец, получили мирное применение. Градова жонглировала ножами, вызывая у подростков вздохи восхищения. Чудила сказала, что может читать мысли, и достаточно двум людям в зале загадать одинаковое число, как она тут же его назовет. Феноменально усиленное восприятие работало как часы, и она легко улавливала малейшие шепотки. А потом настала его очередь удивлять. Фокус, который он проворачивал в машине с закрытыми глазами, детям показался волшебством. И разубеждать их не было никакого желания. Ребята оживали на глазах. А дальше была целая серия операций. Пусть боль он переносил неплохо, но все же 300 пункций мозга дались нелегко. Зато и результат был налицо. Прошло 3 дня, прежде чем первые дети начали оправляться от пневмонии, обморожений и многого другого. Биороиды были в разы лучше нанитов тем, что не требовали стороннего ресурса. Только донора. К концу 4-го дня к нему подошел очень серьезный парень на вид лет 13. Александр давно его заприметил. Чернявый крепыш ходил постоянно нахмуренным, и другие дети его сторонились. Или, наоборот, пытались держаться ближе. Равнодушных не было. Для себя истребитель обозначил его просто «вожак». «Я не знаю, как вам это сказать», — замялся парень. «В общем, простите, что я по вам стрелял. Вы не врали, теперь я вижу. Мы готовы, чтобы вы нас спасли, дядя Саша», —